Глава 12. Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу из статьи 192 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Для ужина Фаина Григорьевна выбрала шерстяной костюм цвета маренго, белую блузку, бусы из крупного жемчуга и серебряную брошь с жемчужиной. Кольца с бриллиантами, увы, пришлось снять, они не подходили к перламутру. Ничто не должно подвергать сомнению природный аристократизм, вкус и чувство стиля. «Хорошо», — одобрила свое отражение в зеркале Фаина Григорьевна. «С одной стороны, она не желала видеть Лору. С другой, пусть эта меркантильная нахалка почувствует, кто здесь главный, чье слово решающее, и пусть поймет, что подобные девицы в семье Комлевых лишние». Соня не звонила, но это и не беспокоило. Они не договаривались о частых звонках. Я выбрала подходящую актрису, она справится. Кирилл, тебе не помешает подобный урок? Может, ты, наконец, оторвешься от бумаг и внимательно посмотришь на свое окружение? Выбираясь из машины, Фаина Григорьевна проигнорировала руку водителя, поджала губы, поправила ровную шапку волос и твердым шагом направилась по дороге к дому. Обращать внимание на гувернантку она не станет. Интересно, уже произошло что-нибудь особенное, нужное? То, за что заплачено? Понаблюдав за тем, как раскладывают стол, как Марина накрывает его кремовой скатертью, а Ольга Федоровна расставляет тарелки, скручивает салфетки, стряхивает пылинки с высоких спинок стульев и изрядно нервничает, мы не успеем, если бы Кирилл Андреевич предупредил заранее. Ксюша поднялась на второй этаж. Ужин вроде предполагался семейный и скромный, но все изменилось. Сколько же человек будет присутствовать? Заглянув в библиотеку и увидев там Соню, спокойно почитывающую книгу, она небрежно спросила: «А много к нам приедет гостей?» «Не знаю, я думала, мы ждем только твою бабушку». «Нет», — Ксюша покачала головой, — «для одной бабули такой длиннющий стол накрывать не стали бы. Она вообще-то мало места занимает». Соня увидела хитринки в ее голубых глазах и улыбнулась. Этот ребенок давно научился сам справляться с душевными проблемами. Пройдет всего несколько лет, и ни один обидчик живым не уйдет. Малышка окрепнет и прихлопнет любого врага, красиво и с удовольствием. «Значит, будут еще гости», — произнесла Соня. «Человек 20», — прикинула Ксюша. «А что вы наденете?» «Свое любимое красное платье. А я, пожалуй, надену розовое. Жаль, бабуля не любит розовый цвет». Голубые глаза вновь блеснули. «Кирилл Андреевич, кажется, вы решили сделать мою встречу с Фаиной Григорьевной непринужденной. Столько гостей. Посмотри, мама, на эту девушку. Узнаешь ее?» «Да уж узнает, не сомневайтесь». Соня бросила взгляд на настенные часы. Еще немного, и в дом повалят бизнесмены, режиссеры, профессора. Настало время приводить себя в порядок, вернее, в боевую готовность. «Пойдем наряжаться», — обратилась она к Ксюше. «Пора», — деловито согласилась та и прищурилась. «Мне так жаль, что Лоры нет. А мне-то как жаль. В любом случае, мы с тобой будем самой красивой». Соня подмигнула, отложила книгу и поднялась. «Пора, действительно пора». Гостей оказалось много, чего Фаина Григорьевна совершенно не ожидала, и это явилось приятным сюрпризом. Во-первых, общество подобралось более чем достойное. Умные, образованные люди, добившиеся в жизни всего. Во-вторых, Кирилл редко приглашал ее на такие вечера, будто она не его мать, которой он обязан всем, а троюродная тетушка из далекой глуши. Конечно, он мог предупредить заранее, тогда бы она не стала надевать жемчуг, а предпочла любимые бриллианты. Пока все усаживались, Фаина Григорьевна выискивала Соню, но так как Ксюши тоже не было, расслабилась. Вероятно, они появятся позже, и удастся понаблюдать за развитием отношений со стороны. Вдруг уже лед тронулся с мертвой точки. А возможно, девчонка с гувернанткой на ужин не приглашены. Это нормально, правильно и не столь важно. «Лоры нет», — отметила Фаина Григорьевна. «Хорошо бы Кирилл расстался с ней поскорее». «Где она? Поругались?» «Мама, садись рядом со мной, полагаю, здесь тебе будет удобно». Она благодарно посмотрела на сына и торжественно заняла стул рядом с ним. На противоположной стороне стола два места остались свободными. Комлев не сомневался, Соня с Ксюшей опоздают. Им обязательно нужно появиться эффектно и сорвать букет восхищенных взглядов. Ох, как же они спелись! Несколько дней назад он утешал себя фразой «противоположности притягиваются», а теперь об этих глупостях лучше позабыть. Большая актриса и маленькая актриса. Они точно две половинки яблока, два семечка одного подсолнуха, две кисло-сладкие вишни, скрепленные веточками. Кирилл почувствовал, как по спине пробежал холодок. а в душе появилось необъяснимое ощущение радости. Короткая вспышка, очень короткая. Он механически положил на тарелку закуски, взял вилку, посмотрел на лестницу и увидел Ксюшу и Соню. Одна в розовом платье, другая в красном. Они спускались по ступенькам, держась за руки, словно лучшие подружки, лучились и улыбались. Приятно смотреть со стороны. Им явно хорошо вместе. Да, малышке необходимо выглядеть веселой и уверенной перед бабушкой. И, похоже, эту силу в данную минуту она получает от той, которая скоро покинет их дом. Ксюша с Соней прошли к столу и сели напротив. Вежливый и добрый вечер утонули в разговорах гостей. Кто-то кивнул, приподнял брови, восхитился, звякнул вилкой о тарелку. Только сейчас Кирилл повернул голову и посмотрел на мать. Фаина Григорьевна Комлева была изумлена. Не такое она предполагала увидеть гувернантку. Во внешности Софьи Одинцовой никакие сдержанности, строгость не присутствовали, ни намека. Наоборот, вызов сквозил в каждом движении, дерзость горела в больших карих глазах. Почему перевоплощение произошло столь быстро? Она же сама собиралась пленять по чуть-чуть. Как говорила, ложка того, ложка сего, неважно. Интуиция шепнула Фаине Григорьевне, что от первоначального сценария остались рожки да ножки, и пора начинать волноваться. Немного побледнев, она потрогала бусы, а затем брошь. «Мама, ты знакома с Софьей Филипповной?» — спросил Кирилл, не желая растягивать комедию. «Не припоминаю». Ксюша сделала глоток морса и, навострив порозовевшие уши, увлеченно стала изучать салат, разбирая его на три кучки — руккола, половинки помидорок черри, кружочки огурчиков. «Софья Филипповна — новая гувернантка Ксюши». «Да?» — выдала Фаина Григорьевна, буравив взглядом Соню. «Должна же она, нанятая актриса, между прочим, получившая уже часть денег, помочь и подсказать, к чему клонит Кирилл, если, конечно, он куда-то клонит. И почему он посадил гувернантку за общий стол? Это дурной тон, и должны иметься веские причины, чтобы... И почему она расхаживает в таком виде? А если события развивались стремительно, и Лоры нет именно поэтому?» Мысли задергались, но Фаина Григорьевна быстро взяла себя в руки. «Приятно познакомиться», — равнодушно произнесла она, будто перед ней не человек сидел, а лежала пустая коробка от дешевого печенья или простеньких конфет. «Ай-яй-яй», — подавила улыбку Соня, — «разве так можно? Неужели, Фаина Григорьевна, вы меня забыли? Ай-яй-яй». К происходящему она относилась легко и с любопытством, как к бесплатному развлечению, нечаянно свалившемуся на голову. И уж меньше всего ее беспокоили обязательства перед старой Грымзой, называющей 11-летнего ребенка «Дитя порока». Теперь она сидит в партере и смотрит спектакль, где главные роли играют мать и сын. «Ксюша, организуй нам, пожалуйста, музыку», — попросил Кирилл. «Что-нибудь приятное и спокойное, не как в прошлый раз». Он улыбнулся, намекая на одну из недавних невинных шалостей. «Ну», — протянула малышка в ответ, — «зачем музыка? Давай попозже». «Иди, иди». Ксюше пришлось тяжело вздохнуть и отправить горький взгляд рукколе, помидоркам и огурцам, будто она прощалась с ними на долгих 100 лет. Ох уж эти взрослые, тяжело с ними. О, они наверняка будут говорить о чем-то очень важном. Неторопливо поднявшись, она поплелась к монолитной стойке, подыскивать и настраивать музыку. Соня, безошибочно угадав, по какой причине Комлев попросил Ксюшу уйти, откинулась на спинку стула и тряхнула головой, давая возможность медовым волосам лечь пышнее и впитать свет ламп. Ах, задание провалено, трагедия всей жизни. «Мама, разве Софья Филипповна появилась в моем доме не потому, что ты наняла ее?» — спокойно произнес Кирилл. Глаза Фаины Григорьевны сверкнули ненавистью. Вот что значит связываться с актрисами. Эта девчонка сдала ее самым бессовестным образом, иначе он бы не узнал. «Я не понимаю, о чем ты», — бросила она, горделиво выпрямляя спину. «Мама, ты наняла Софью Филипповну, чтобы она следила за мной, а затем докладывала тебе о том, что происходит в этом доме. Отрицать бесполезно». «Чушь!» — фыркнула Фаина Григорьевна, продолжая буравить Соню злобным взглядом. «Посмотрите на нее, сидит и даже бровью не ведет». Кирилл придвинул к себе стакан с минеральной водой, но пить не стал. Он нарочно взял паузу, надеясь понаблюдать за молчаливой битвой двух сторон. Практически очная ставка. Но все же больше его интересовало поведение Сони, хотя в глубине души не возникало сомнений. Она не дрогнет, справится на 5 с плюсом и еще умудрится отправить в его сторону пару победных стрел. И сейчас она сидела спокойно и расслабленно, а в ее глазах подпрыгивал смех. «Мама, неужели ты считаешь подобные методы допустимыми?» Усмехнулся Кирилл и кивнул одному из гостей, решившему провозгласить тост. «Эту глупость тебе сказала она?» Фаина Григорьевна хищно направила вилку на Соню. «И ты ей веришь? О, это мой сын!» «Неважно, кто сказал, но договариваться о рекомендательном письме со своим профессором-эндокринологом тебе точно не следовало. Ты, наверное, забыла, как год назад просила меня перечислить благотворительный взнос его клиники. Я не вспомнил фамилию, просто догадался, а затем проверил». «Фаина Григорьевна, сдавайтесь», — весело посоветовала Соня. «Вас прижали к стенке. К чему отрицать? Сделка между нами состоялась пару недель назад. Да, я обещала исправно подслушивать и подглядывать на благо семьи Комлевых. Видите, Кирилл Андреевич, мной двигали некорыстные цели. Я изо всех сил спасала вашу дружную семью». «Не сомневаюсь», — сухо ответил он. «Ты!» — прошипела Фаина Григорьевна, подавшись вперед. «Ты самая настоящая...» Закончить фразу она не успела. К столу вернулась Ксюша. Плюхнувшись на стул, уловив в воздухе искры электричества, она, похлопав ресницами, мягко спросила: «Такая музыка подойдет?» Кирилл не обратил внимания на то, что музыка наполнила комнату мелодичными звуками. «Да, спасибо», — ответил он. «Вот и все, с матерью у него разговор закончен. Осталось разобраться с Софьей Одинцовой». «Я отойду на минуточку», — сообщила Соня. Встала и положила руку на спинку стула. «Далеко собрались?» — поинтересовался Кирилл. «Прогуляюсь в зимний сад, здесь душно». Развернувшись, она плавной, неторопливой походкой двинулась в сторону зимнего сада. «И мне душно», — нервно расстегивая пиджак, трескучим голосом произнесла Фаина Григорьевна. «И я схожу подышать свежим воздухом в зимний сад». Резко поднявшись и проигнорировав упавшую на пол салфетку, она быстро направилась следом за Соней. Валя сидела на земле около высоченного дерева, подтянув ноги к груди, обняв колени и смотрела на Павла, сооружающего очередной шалаш из веток и листьев. Если бы кто-нибудь несколько дней назад сказал, что она попадет в такую передрягу, она ни за что бы не поверила. За сегодняшний день Валя подумала на эту тему минимум 50 раз. «Не хотите мне помочь?» – спросил Павел. «Нет. Вы выглядите усталой». «Можешь смеяться сколько хочешь». Валя отвернулась и отметила, что совершенно не сердится. «Наверное, у меня действительно вселенская усталость. Неудивительно. Интересно, на кого я сейчас похожа? На мочалку ленивца или на потрошенную курицу? А не все ли равно? Кто ее здесь увидит? Какая-нибудь обезьяна, змея, скорпион? Тем лучше. Ее внешность сейчас может отпугнуть любую гадину, а значит, жизнь в безопасности. Но есть еще Павел Этлис». «Вы неровно кладете листья», — нарочно придралась она и скривила губы. «Строите без души. Ну давайте, скажите, что профи-крус тоже делает свою работу спустя рукава». «Я кладу листья неровно, потому что постоянно думаю о вас, Валентина», — произнес он с улыбкой. «Сразу видно, дело к ночи», — тяжело вздохнула Валя. «Если он полагает, что и сегодня сможет ко мне прижиматься, особенно после дурацкого поцелуя, то глубоко заблуждается». Она поднялась, не сделав ни одной попытки отряхнуть джинсы, это уже глупо, и сообщила: «Я решила построить себе отдельный шалаш. Вы спите в своем, а я буду спать в своем». В этот момент в ее душе должен был вспыхнуть победный огонек. Она на него рассчитывала, ждала, но вместо него возник и заерзал досадный холодок тоски. «Нет», — возразил Павел. «Я бы мог, конечно, потянуть время и полюбоваться тем, как вы станете пыхтеть, сооружая нечто похожее на жилье воробья, но не хочу. Вы будете спать со мной, потому что я за вас отвечаю. Понятно?» «Перед кем отвечаете?» — поинтересовалась Валя, приподняв брови. «Перед Богом и людьми». С ума сошел. Она решительно направилась к подлеску, желая набрать побольше веток для своего шалаша, но на полпути остановилась и резко обернулась. Павел, бросив работу, стоял и смотрел на нее. Высокий, рыжий ковбой в мятых грязных брюках, выстиранный ливнем и потерявший вид и цвет рубашки. Он стоял неподвижно, его взгляд проникал сквозь гордость, отчаяние, усталость и тянулся к самому сердцу. «Бросьте дурить, Валентина, я не враг». Вот что означал этот взгляд. Но и не друг. Тоска медленно пошла на убыль. Победный огонек не загорался, но он уже... и не был нужен. Стало спокойно и легко. Так бывает, когда рядом находится человек, готовый заслонить от любой опасности. Он держит слово, силен не только телом, но и духом. «Я в туалет», — произнесла Валя и многозначительно добавила. «Если вы не возражаете, конечно». «Не возражаю», — Усмехнулся Павел и наклонился за следующим широким листом. Тяжелые, гневные шаги Фаины Григорьевны раздавались за спиной. Так в землю вбивают сваи, ставят печать на смертном приговоре, прихлопывают насекомых мухобойкой. Разумеется, ей нужны объяснения, и она их получит. Соня, выбрав местом дуэли «Зимний сад», шла быстро, ей не хотелось портить предстоящую сцену малоподходящими декорациями коридора или малой гостиной. Остановившись около скамейки, она развернулась и, расправив плечи, горделиво вздернула подбородок. Фаина Григорьевна, пыхтя и размахивая правой рукой, в такт клокочущим мыслям, миновала катки с пальмами, споткнулась, подняла голову и увидела ту, которую сейчас с удовольствием бы разорвала на части. Задохнувшись негодованием, она несколько секунд приходила в себя, затем обвинительно выпалила. «Вы наглая двуличная особа. Что все это значит? Объяснитесь». «А это значит, что мы разрываем наш договор. Вы все рассказали Кириллу? Он вам заплатил?» Соня скривила губы, мол, «Мадам, не нужно кричать и делать поспешных выводов». Заложив руки за спину, качнувшись на каблуках, она спокойно ответила: «Если я не ошибаюсь, пролет с рекомендательным письмом сугубо ваша вина. Мне и рассказывать-то ничего не пришлось». «Все равно вы не должны были называть моего имени». «Честно говоря», — Соня пожала плечиком, — «я совершенно не помню, называла его или нет, так что ваш великий укор принять не могу». «Это вам за дитя порока, дорогая бабуля». Сжав кулаки, Фаина Григорьевна сделала один угрожающий шаг. Девчонка смеялась над ней и вовсе не собиралась чувствовать себя виноватой. Какое там? И все в ней абсолютно бесстыдное и наглое. И красное платье — точно насмешка. «До последней минуты ты должна была оставаться на моей стороне, но ты, мерзавка, даже не предупредила меня о том, что Кирилл узнал правду. Почему ты не позвонила мне?» Она перешла на «ты» и постаралась в каждое слово вложить побольше ненависти, потому что я на вас больше не работаю. Я заплатила тебе кучу денег. Во-первых, не такую уж и кучу, а во-вторых, деньги пошли на кружева и рюши. Если бы вы только знали, как нынче дороги старомодные тряпки». В ее голосе прозвучала игривость. «А уж сколько я потратила личного времени, чтобы раздобыть это барахло!» И вдруг в голове Фаины Григорьевны пронеслась страшная догадка, от которой аж волосы на голове зашевелились. Лоры нет, а эта актрисулька в красивом платье присутствует на званом вечере и ведет себя чуть ли не как хозяйка дома. Она сама мечтает заполучить Кирилла, и именно поэтому переметнулась на его сторону. «Да!» При подобном раскладе Софья Одинцова одним махом сцапает гораздо больше денег, плюс связи, положение в обществе и многое-многое другое. Хитрая и ловкая актриса сделала ход конем и обвела всех вокруг пальца. Но выплеснуть новую порцию гнева Фаина Григорьевна не успела. «Мама, вернись, пожалуйста, к столу», — раздался резкий голос Кирилла. «Полагаю, вы все выяснили. Достаточно». Он помолчал немного. «Мне тоже есть о чем поговорить с Софьей Филипповной». Комлев вышел на передний план и встал около скамейки. «Нет, недостаточно», — взвизгнула Фаина Григорьевна, смешно подскочив на месте. «Ты не знаешь все правды, она тебе рассказала лишь то, что ей было выгодно». Соня мгновенно поняла, о чем речь, но это ее лишь подзадорило. «Давайте, выкладывайте. Я хочу увидеть в глазах господина Комлева вопрос, удивление, а может, кое-что еще. Я больше не желаю обсуждать это», — заявил Кирилл. «Нет уж, послушай, она...» — Фаина Григорьевна указала на Соню длинным сухим пальцем. «Самая обыкновенная... О, воспитание не позволяет мне произнести это слово. Я очень беспокоилась за тебя, Кирилл, и сейчас беспокоюсь. Ты вечно окружен каким-то сбродом. Я, как мать, должна была разузнать о твоих отношениях с Лорой, чтобы оградить». Фаина Григорьевна вынула платок из кармана и сделала попытку обмахнуться им, как веером. Попытка провалилась. Платок обмяк и уныло повис. «Неважно, неважно», — буквально выплюнула она и с горячностью продолжила. «Я договорилась с Софьей Одинцовой не только о том, что она будет приглядывать за тобой. Она пообещала мне, что отобьет тебя у Лоры, вскружит голову, а потом исчезнет навсегда. Ясно, влюбит и бросит. И за эту услугу она запросила ни много ни мало 600 тысяч рублей. Так кто она после этого? И почему ты до сих пор не вышвырнула ее из дома? Пожалуйста, вышвырни прямо сейчас. Она расчетлива до мозга костей и обманывает тебя. И ты еще обижаешься на меня?» «Да, Фаина Григорьевна», — насмешливо подумала Соня, — «обижаться на вас никак нельзя, ибо вы сама простота и доброта». Кирилл повернулся к ней, и их взгляды встретились. В его глазах мелькало удивление и... «Мама, вернись, пожалуйста, к столу», — грозно произнес Комлев, не оборачиваясь. «А с Софьей Филипповной я сам разберусь». «Хорошо, я уйду. Домой. Прямо сейчас». С чувством выполненного долга воскликнула Фаина Григорьевна. «И я очень надеюсь, что уже сегодня эта авантюристка окажется на улице. Я горжусь тобой, сын мой», — пафосно добавила она и, одернув пиджак командирскими движениями, немедленно удалилась. Кирилл приблизился к Соне и взял ее за локоть. «Моя мать сказала правду?» «Да». «Вы так в себе уверены?» «Да». 600 тысяч — хорошая сумма. Я рада, что вы одобрили мои требования». Он смотрел на Соню и никак не мог разгадать ее, прикоснуться к душе и одержать уверенную победу. Лишь тонкий аромат духов влетал в легкие и наполнял его собственную душу непокоем, уже привычным непокоем. Вот она стоит перед ним, красивая, уверенная, открытая, и ни один мускул не вздрагивает на ее лице, ни одна вспышка сожаления или страха не меняет цвет огромных карих глаз, глаз которых еще недавно ей приходилось прятать, чтобы никто не увидел в ней вот такую женщину. «Значит, вы на все готовы ради денег», — резанул Комлев, пытаясь обидеть ее. «С чего вы взяли?» — Соня улыбнулась мягко и чуть наклонила голову на бок. «Деньги вообще ерунда, есть вещи более важные и ценные. Вы сначала пробрались в мой дом, затем в сердце Ксюши. Вы не просто согласились шпионить для моей матери, но и собирались играть чувствами. Как далеко вы готовы зайти за 600 тысяч?» Комлев сделал последний маленький шаг, разделяющий их, и резко взял Соню за локоть. Теперь она находилась в его власти и походила на яркую дивную птицу, пойманную коршуном. «Так как далеко вы готовы зайти?» «Представляете, вечер, свечи, звучит музыка, мужчина и женщина, и они обязательно влюблены. Вероятно, они долго не понимали, ну, что любят. А потом уже жить друг без друга не смогли. Наверное, она даже злилась на него первое время, а он ее не замечал. Возможно, не знаю, но первый поцелуй обязательно должен произойти тут. Понимаете?» Слова, некогда сказанные Ксюшей в зимнем саду, пронеслись у Сони в голове, оставляя после себя тихий звон колокольчиков. Она не соглашалась с этими словами, не помнила их и не звала. Но они пронеслись. Почти неуловимое воспоминание, восторг ребенка, постоянно придумывающего то одно, то другое. «Нет, это не моя история», — Соня не отвела взгляда и продолжила смотреть в лицо Комлеву. «К вам у меня не может быть никакой любви, Кирилл Андреевич. Вы ворвались в мою жизнь и испортили ее. Вы». «Далеко, очень далеко я готова зайти», — услышала она свой ледяной голос и вдруг почувствовала тепло человека, которому могла пожелать лишь зла. Руки, ноги, грудь, живот, плечи впитывали тепло его тела, против воли, против желаний, против разума и души. Казалось, мгновение растягивается на вечность. Кирилл смотрел на Соню и крепко держал ее. Даже если бы он попытался, то не смог бы разжать окаменевших рук. Она обжигала его, притягивала, манила. Нет, наоборот, она не впускала его в свой мир, а он уже не мог стоять за дверью и ждать. Между ними было слишком много и одновременно почти ничего. Наклонившись, Кирилл стремительно коснулся губами Сониных губ. И сразу горячая волна пронеслась по телу. Руки ослабили хватку, сердце сильно забилось. Он судорожно обхватил ее талию. Ему стало легче, но лишь на миг. А он и не хотел легче. Не хотел. Кирилл почувствовал ее руки на своих плечах и стал целовать нежнее, растягивая удовольствие, будто пытался поблагодарить за ответный порыв. «Не отпущу, не сейчас», — коротко подумал он, вновь прижимая ее к себе. Поцелуй для Сони показался обжигающим, на грани добра и зла. Она, уверенная в себе, потеряла контроль над происходящим в мгновение. Комлев задавил ее нерешительными действиями, ни силой, ни взглядом, а обезоружил теплом собственного тела. У Сони закружилась голова, вкус его губ, руки, дыхание и нетерпение. Это была власть, его власть над ней, пугающая, обезоруживающая. «Кирилл!» — тишину разорвал визгливый крик Лоры. «Что здесь происходит?» «Приперлась!» — прошептала Ксюша, вжимая голову в плечи. «Приперлась и все испортила». Малышке так было не очень хорошо видно за зарослями колючих, пахнущих елкой кустарников, а тут пришлось чуть ли не на пол ложиться, а то заметят. Целовались, обалдеть. Теперь он, наверное, ее не уволит. Нельзя же увольнять после поцелуев. Ксюша улыбнулась и ползком стала отступать к узкой двери, ведущей в кухню. «Целовались!» — счастливо повторила она. «Целовались!»